Глава 22. 18 октября 2185 года. Понедельник. Как и было приказано, группа собралась в понедельник в 8 утра. Немного гордясь собой, старший инспектор выложил на стол блокнот с записями разговоров с барменом, клубным швейцаром и хозяином бильярдной, после чего спросил. «Саша, данные по клиенту Лукьяновой ты собирал?» «Да». «Она экипажем управляет?» «Непонятно», – пожал плечами Сазонов. «Курсы закончила и с личным водителем мужа тренировалась. В семье два экипажа. Тот самый кабриолет Лукьянова плюс двухместный. Но чтобы она управляла, никто не видел». «Ясно. Так вот, я нашел и доказал место и время их встречи». «Да ладно? Когда?» Общее изумление было Глебу ответом, и он насладился им сполна. Итак, 20 сентября, примерно в 6 вечера, Коленец Лукьянова ждала Майера возле клуба «Емелинский» на Тверском бульваре. Шел довольно сильный дождь, и ждала она в том самом двухместном экипаже, сидя за рулем. Антон вышел один, после короткого разговора сел к ней, и экипаж уехал. Швейцар клуба «Аким» предоставил мне записывающие кристаллы, и там все зафиксировано. «Хорошо, момент знакомства ты нашел», — Фарид придвинул к себе записи и перечитал их. «Кристаллы скопировал. Ты считаешь этого достаточно, чтобы предъявить ей обвинение в убийстве Майера?» «Нет», — неохотно ответил Глеб. «Надо привязать ее к квартире и дате смерти, а рисунка, со слов официанта, недостаточно». «Надо еще раз обыскать квартиру», — уверенно сказал Шкуматов. «Ладно, ментальные фоны и отпечатки ауры она каким-то образом исказила. Но все-таки эта дама там проторчала больше получаса. Ела, пила, шарила в квартире и что-то искала. Шарахнула пепельницей по голове Майера, а потом еще и добила беднягу. Не может быть, чтобы нигде не осталось отпечатка пальца, волоска, следов рвоты, частички кожи, хоть чего-нибудь». «Злые вы», — печально произнес Фарид и встал из-за стола. «Там площадь квартиры почти 200 метров, и искать волоски мы будем как раз до собственной пенсии. Пойду в технический отдел, может, выдадут что-нибудь полезное». «Может быть, тебя утешит, что часть комнат была заперта? Наши эксперты сказали, что в течение 24 часов перед убийством живые Хома находились только в 5 помещениях. Гостиной, кабинете, одной из спален, ванной и уборной». Никонов тоже поднялся и убрал блокнот в сейф. «Хорошо еще, что квартиру опечатали. Она осталась в том же виде, как была. Представляешь, если бы там жило еще 4 детей и их няня», — вообразил впечатлительный Саша. «Ну, тогда мы искали бы другие способы привязки госпожи Коленец Лукьяновой к убийству», — ответил Глеб. «Так что вперед, господа». Они уже почти вышли за дверь, когда коммуникатор Сазонова засигналил. На экране он увидел лицо инспектрисы Галины Ивановны. «Господин младший инспектор, я все узнала», — воскликнула она. «У Клювы была младшая сестра Анастасия. После смерти тетки девочку перевели в интернат в Костроме, она его и закончила в 76-м». «Спасибо большое, Галина Ивановна. А как связаться с интернатом, не знаете?» «Простите, не скажу, но он там один, так что промахнуться трудно». Еще раз поблагодарив госпожу инспектрису, Сазонов распрощался, отключил коммуникатор и обвел взглядом коллег. Отчего-то взор его не светился победой. «Ну вот и Стася нашлась», — сказал он. «Так что завтра я еду в Кострому». «Отправляйся прямо сейчас», — распорядился Никонов. «Я возьму на обыск пару ребят из криминалистического отдела». Саша Сазонов вышел из зала портальных сообщений и протер глаза. Было ощущение, что опять суббота, и он снова в Кинешме. Мелкий дождь, холодный ветер с реки. Присмотревшись, он все-таки решил, что город другой, побольше, поживее, посовременнее. А погода, что ж, осень в средней полосе, не отнять, не прибавить. Натянул капюшон куртки почти до носа и пошел к стоянке экипажей такси. Ехать ему нужно было на окраину, в парковую зону. В интернате было тихо, шли занятия. Предъявив удостоверение, младший инспектор прошел к кабинету директора, прочитал на табличке имя Садульская Казимира Вячеславовна, затвердил, чтобы не переврать. Постучал и вошел. В кресле сидела сказочная бабушка. Нет, правда, кругленькая, уютная, с седыми кудряшками, выбивающимися из строгой прически, в светлой блузе, мелкий цветочек, с розовыми щечками и чуть розовеющим кончиком носа. Ощущение сказочности и даже о некоторой неуместности пропало, когда Саша заглянул в ее глаза, окруженные лучиками морщинок. Глаза были суровые, и как-то сразу стало понятно, что их владелица прошла Крым и Рим, огонь, воду и медные трубы. «Здравствуйте», — немного растерянно сказал гость. «Добрый день, молодой человек, присаживайтесь». Хозяйка кабинета показала ему рукой на стул. Стол был жестким, видимо, приготовленным для двоечников. «Я младший инспектор Сазонов». Ну вот, теперь говорить стало легче. Оказывается, всего-то и нужно было, чтобы почувствовать себя официальным лицом. «Интересно, что же понадобилось городской страже, да еще и московской, в нашем тихом заведении?» В этот момент, словно противоречие ее словам, за дверью прозвучал звонок, и коридор сразу наполнился голосами, топотом ног, хлопками и еще каким-то трудноопределимым шумом. Оба, и Сазонов, и директриса, улыбнулись, и лед между ними потихоньку стал ломаться. «Казимира Вячеславовна, мы расследуем сейчас одно дело, связанное в том числе и с вашим городом. Мне нужно получить сведения о девочке, учившейся в интернате с 67 по 76 год». «Учившейся или и жившей здесь тоже?» «Простите, да, она и жила тоже здесь. Анастасия Клюева». «Стася!» — госпожа директриса покачала головой. «Очень сложная была девочка, очень. Сейчас я попрошу, чтобы из архива принесли ее дело. Что с ней случилось?» «Пока не знаем. С расследованием, возможно, связана ее старшая сестра. Вы сказали, сложная. А чем именно?» «У нее был в те времена очень противоречивый характер», — Садульская говорила медленно, стараясь подбирать слова. «Понимаете, с одной стороны, Стася точно знала, чего она хочет. С другой, она обычно хотела чего-то, принадлежащего другим. Карандаш, тетрадку, кофточку, заколку, умение танцевать, способности к языкам или математике. Мальчика». В тон ей предположил Саша и не промахнулся. Госпожа директриса согласилась. «Да, потом и мальчиков. Но если с желанием уметь танцевать, как Оля Батыршина, например, Стася могла просто загонять себя до седьмого пота тренировками, то вот с мальчиками получалось хуже. Почему-то она им была неинтересна». «Она была некрасива?» «Да сейчас сами посмотрите». Она кивком поблагодарила девушку, принесшую папку с делом. «Вот снимок, сделанный незадолго до выпускного вечера». С объемной магокартинки на Сазонова смотрела хорошенькая яркая блондинка. «Красивая», — сказал он с некоторым удивлением. «Почему ж тогда?» «Бабушка моя называла это без щелчка», — усмехнулась Казимира Вячеславовна. «Как бы вам объяснить, вот сейчас сюда заходила Маргарита Станиславовна, стажер из пединститута. Вы ее заметили?» «Еще бы», — вырвалось у Саши. Госпожа директриса удовлетворенно хмыкнула. «Вот. А ведь вы с ней и слова не сказали. У Марго внутри свет есть, и это сразу чувствуется. Стася же при прекрасных волосах, коже, голубых больших глазах была пресной. Словно вчерашний лаваш. Конечно, это не все понимали. Ею многие мальчики интересовались, но не те. Не самые популярные, красивые, харизматичные. Она хотела всегда самого лучшего. Были конфликты. Один раз даже до попытки суицида дело дошло». «Поподробнее, пожалуйста», — подался вперед Сазонов. «Да ну, девчачья демонстрация», — Казимира Вячеславовна махнула рукой. «Вздумала вены резать. В общем, после выпускного она уехала куда-то в другой город, вроде бы к сестре. Честно говоря, я вздохнула с облегчением и больше о ней не слышала до сегодняшнего дня». «В какой город она уехала?» «Не знаю. Может быть, в курсе кто-то из соучениц. Все-таки она не профессиональный разведчик, должна была рассказать». Но меня Стася всегда не любила, я бы сказала, демонстративно не любила, поэтому я была бы предпоследним человеком, с которым бы она поделилась тайной». «Да?» — уцепился за оговорку. «А последним кто?» «Тут довольно странно. Самых ненавидимых людей для Стаси было двое. Во-первых, одноклассница и главная соперница Зоя Шагалаева. Предвосхищая ваш вопрос, она живет и работает в Костроме, прима в городском театре. Во-вторых, лучшая подруга ее сестры, фамилии я не знаю, но помню, что звали девушку не то Анжелика, не то Ангелина». «Понятно. Тогда кто был лучшей подругой самой Анастасии?» «Наташа Дроздова. Если захотите побеседовать с ней, лучше сначала договориться о встрече. Сами понимаете, трое детей и собственный бизнес – сыроварня. Наташа – женщина очень занятая, так что вот номер ее коммуникатора». Сазонов скопировал материалы из личного дела, поблагодарил госпожу директрису и вышел из ее кабинета. Поглядел на часы, вздохнул и вернулся. «Простите, Казимира Вячеславовна, за вопрос не по теме. А где можно найти... Маргариту Станиславовну?» Директриса ухмыльнулась так, что показалось ему похожей уже не на бабушку, а на серого волка. «В библиотеке, господин младший инспектор», — пропела она.